Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника. Ну что же сказать еще нужно вам? Каких еще пророчеств? Чем еще более можно засвидетельствовать все небесное величие нынешнего праздника? Казалось бы, всякая душа человеческая должна быть потрясена этими событиями, этими пророчествами, должна проникнуться священным трепетом, должна гореть любовью к тому, на ком исполнились все эти пророчества. И мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. Свои его распяли, свои до сих пор продолжают распинать его. О, как это страшно, как потрясает наши души! Ничего не можем сделать, кроме пролития горьких слез. Так угодно Богу, так предсказано было Господом Иисусом. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Видите, как безмерно множество людей во всех народах, которые не веруют в Него, ругаются над Ним. Слава Богу, великая радость в том, что сохранилось еще малое Христово стадо, радость в том, что наполнен и вчера, и сегодня до отказа храм наш. Но горе в том, что видим много тех, которых не видим в меньшие праздники и во дни воскресные, когда церковь воспевает воскресение Христа, которые приходят в храм только 2-3 раза в год, в самые великие праздники, не чтут Дня Воскресного, не хотят хоть капельку уподобиться тем волхвам, тем языческим мудрецам Востока, которые пришли из очень дальней стороны, неся Христу дары своего преклонения пред Ним, золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как первосвященнику, смирну как мертвецу трехдневному, который воскрес. Уподобимся же хоть немного этим мудрым халдеям, пришедшим поклониться из далекой-далекой земли, ведомым чудесной звездой. Что принесем мы Христу? Веру, горячую, пламенную веру в Него, любовь, которая приличествует одному истинному Богу. И да побудит нас эта любовь, это трепетное благоговение пред Богом –